«Мы оторвали шикарный контракт, Ларри», — заявил Билл, широко улыбаясь. «Великолепное дело. Оно должно принести нам, по моим подсчетам, более 100 000 долларов». В течение последующих часов мы изучали контракт с заводом сборно-строительных конструкций. Предстояла громадная работа. Нужно было сделать рабочие чертежи. Мне необходимо было разместить пишущие машинки, калькуляторы, машины для копирования и установить их. Закончив работу, Билл удобно устроился в кресле и, глядя на меня, сказал: «Неплохо, а?» «Наше дело разрастается, но нам нужны деньги. Над этим делом придется поработать 6 месяцев, не получая ни копейки. Нам необходим кредит. Но заказчики – солидные люди. Я играю в воскресенье с ФБ и поговорю с ним. Он предоставит нам кредит». Неожиданно Билл спокойно спросил меня: «Скажи мне, кто это Глен Дамарш?» Если бы он вдруг встал и ударил меня по лицу, я бы меньше удивился. Я смотрел на него, открыв рот. «Глен Дамарш», — сухо повторил он. Я взял себя в руки. «А? Да, Глен Дамарш. Она приехала сюда на этой неделе. Инвестьер прислал ее, чтобы сделать репортаж о Шарновилле. Она уже занималась нашим делом. Я понимал, что говорю слишком быстро, и мне следует взять себя в руки. Она хотела познакомиться с нами и сделать фотографии. Она встречалась с Мэнсоном и Томпсоном, а также занимается делом Гримана. Этот репортаж сделает нам хорошую рекламу». «Отлично». Он некоторое время колебался, прежде чем продолжить. «Послушай, Ларри, мы компаньоны. Мы создали дело, и оно процветает. Шарновилл весьма специфический город. Он развился очень быстро, но сохранил дух провинции». У меня по спине пробежала дрожь. «Я не понимаю тебя, Билл». «Позволь объяснить тебе. Не найдя тебя вечером, я отправился перекусить и выпить стаканчик в баре «Эксельсиор». Там говорили только о тебе и этой девице, Марш. Фред Маклейн был совершенно пьян, и, будучи помощником шерифа, он в курсе всего, что происходит. Он рассказал, что ты дважды водил ее ужинать в ресторан, и что шериф Томпсон обнаружил тебя у нее в поздний час. По его словам, она замужем и хочет разводиться. Именно это она и сказала шерифу. Некоторые думают, что между вами что-то есть. Через 2 дня об этом заговорит весь город. Было как раз время сказать ему, что я люблю Гленду, но я, глупый, не сделал этого. «Боже!» — сказал я. «Я пригласил ее дважды поужинать, это правда, но для того, чтобы она поняла всю важность нашего предприятия. Поскольку за это время она не узнала всего, она пригласила меня продолжить разговор у нее и угостила меня ужином. Этот проклятый городишко набит сплетниками и ханжами, но мы говорили только о деле». Билл немного оттаял и улыбнулся. «Рад, что ты меня понимаешь, Ларри. Судя по слухам, я опасался, что ты завел интрижку с этой особой. Будь осторожнее в будущем». «Да, Билл, я признаюсь, что недостаточно подумал обо всем. Я не мог предположить, что люди так представят себе это. Миссис Марш сделает нам доброе дело, рассказав обо всем в журнале. Почему бы не пригласить ее на ужин? Что здесь плохого?» «Ничего, Ларри. Твоя ошибка в том, что ты пошел к ней ужинать». «Действительно, это было глупо с моей стороны. Мне следовало подумать об этом, и я принудил себя улыбнуться». Билл внимательно смотрел на свои ногти, а затем посмотрел мне прямо в глаза. «Когда мне необходима женщина, я знаю кое-кого в Сан-Франциско и делаю это так, чтобы никто ничего не узнал. Но в Шарновилле этого делать нельзя. Поэтому, ради бога, будь осторожен». «В этом нет никакого смысла», — воскликнул я возмущенно. «Это все болтовня». «Ладно, но эта болтовня может нам навредить». Он провел рукой по коротким волосам. «Не нужно напоминать тебе, что мы зависим от Браннигама. Мы быстро выросли, и он нас поддерживает. Большие кредиты, которые мы имеем, получены благодаря ему. Без его поддержки мы можем быстро прогореть. И есть одна вещь, которой ты, вероятно, не знаешь. Браннигам – квакер. Во время нашей первой встречи я говорил, что он замечательный человек, но при малейшем неверном шаге все пропадет. Несколько лет тому назад у него была секретарша, преданная ему душой и телом. Браннигам говорил только о ней». Затем она вступила в связь с одним женатым человеком. Был скандал, и Браннигам от нее избавился. Никогда у него не было подобной секретарши. Но в этом случае это ничего не значило. В его глазах она выглядела прокаженной. Он не может слышать о мужчинах и женщинах, имеющих связи с женатыми и замужними. Следовательно, и в моих, и в твоих интересах оставить ее. Если до Браннигама дойдут слухи об этой истории, он прекратит организовывать нам кредиты, и мы пропали. «Между мной и Глендой ничего нет», — солгал я. «Согласен, что совершил ошибку. Успокойся, этого не повторится». Он улыбнулся. «Прекрасно. Мне нужно было бы, чтобы ты поехал со мной в Сан-Франциско. Там клиенты. Будет неплохо, если мы остановимся в одном отеле с ними, чтобы заключить соглашение». Я колебался. Я хотел быть здесь к возвращению Гленды. Но на вопросительный взгляд Билла кивнул головой. «Конечно, Билл, я освобожусь». Когда он вышел из кабинета, я посмотрел в окно. Меня предупреждали. Но я хотел Гленду, как никакую другую женщину в мире. Мне нужно было с ней поговорить, убедить ее, что я люблю ее, что она для меня важнее всего. Если бы я был уверен, что получу разрешение дать ее мужу 20 тысяч, то как только она получит развод, проблемы бы больше не было. Зная, что я хочу на ней жениться, Браннигам ничего не будет иметь против. Но как увидеться с ней? Я должен провести в Сан-Франциско 2 дня. Она же, несомненно, завтра вернется в Шарновилл. Я не хотел, чтобы она подумала, что я сбежал. Я долго думал над этой проблемой, прежде чем совершил самый великий промах в своей жизни. Я взял листок бумаги и написал: «Милая Гленда, мне необходимо провести 2-3 дня в Сан-Франциско. Поскольку я не смог увидеться с тобой, пишу тебе записку. Нам нужно поговорить, и я тебя умоляю, не отказывай мне в этом. Уже ходят слухи о нас. Нам нужно увидеться, и я уверен, что мы найдем выход. Может быть, мы встретимся в воскресенье утром в 8 часов в Ферри Пойнт. Это в нескольких километрах от Шарновилла. Там всегда пустынно в эти часы. Мы поговорим о нашем будущем. Поезжай по дороге в Сан-Франциско, на 5-м повороте сверни налево и приедешь в Ферри Пойнт. Если ты меня любишь, как я тебя, ты приедешь. Ларри». Я положил это письмо в конверт и подсунул его под дверь в квартиру Гленды.